Его окружение весьма слабо. Как правило, дети сельских священников и мелких буржуа, они малограмотны и совершенно лишены какой-либо маломальски привлекательной социальной идеи. Сильны они лишь в одном — живут по законам мафии и не остановятся ни перед чем в стремлении получить землю, посты, деньги. Бывший главарь он Коновалец и нынешний его преемник Мельник гордятся тем, что были офицерами австро-венгерской армии, связанные с миллионером Федаком родственными связями, играют в аристократизм. Бандера лишен прошлого. Оно у него преступно, уголовно, кроваво. Он, видимо, будет сражаться за свой кусок пирога особенно яростно. Что касается демагогических лозунгов, то над этим, видимо, работают здесь, в Берлине, его непосредственные руководители, которым он подчиняется беспрекословно. В последние дни имел встречи с начальником управления по делам русской эмиграции в Берлине генералом Бескупским Василием Викторовичем. Встречи эти подтвердили факт приближения агрессии. Центр всей работы с русскими фашистами сейчас перенесен в генерал-губернаторство. Шеф варшавского филиала, бывший начальник контрразведки Деникина, журналист Сергей Войцеховский, брат которого застрелил советского торгпреда в Варшаве Лазарева. Его связник по линии гестапо Борис Сафронович Каверда, убийца Войкова. Войцеховский, ранее связанный с разведкой Польгенштаба, сейчас передал всю свою агентуру гестапо. Второй центр находится также в Варшаве. Пшескок-4. Это русский фашистский союз. Шеф Владимир Шелихов. Руководитель Народно-трудового союза нового поколения Вюрглер работал до войны в японском посольстве, сейчас на прямой связи с Абвером. Лидер РОВС, генерал Ерогин, ведет переговоры об открытии школы для будущих русских офицеров. Бескупский сказал также, что он курирует русские организации в протекторате Чехии и Богемии и в Словакии. Из тамошних организаций он выделяет РНСД, Русское национальное и социальное движение, связанное непосредственно с НСДАП, считающееся русской референтурой Бормана. В главных — Владимир Леонтьевич Кузнецов. Также силен, по словам Бескупского, профессиональный союз инженеров и техников во главе с Запорожцевым Николаем Семеновичем. Бескупский ознакомил меня с речью Запорожцева. Германия уже сейчас готова принять колониальное хозяйство. Она имеет колонистов, полицейский и административный аппарат, знающий положение на местах. Наша задача — провести немедленный опрос всей эмиграции, кто и куда хочет вернуться. Необходимо срочно выучить советскую терминологию, ибо нам предстоит быть посредниками между колонистами и массой населения. По словам Бескупского, очень силен общеказачий союз во главе с Василием Тимофеевичем Васильевым, и вольное казачество во главе с Билым и Макаренко. Последние занимают особую позицию, ибо настаивают на создании великого казачьего государства от Кубани до Дона. По словам Бескупского, вместе с войсками в Россию будет отправлено более 20 тысяч человек для работы в бургомистратах. После исследования вопроса о русской фашистской эмиграции возвращаюсь к кауновцам. По поручению Шелленберга я встретился с референтом иностранного отдела НСДАП Эгоном фон Лоренцем. Инструктируя меня по поводу Бандеры, Мельника и прочих, по его словам, уголовников и проходимцев, проходных пешек нашего шахматного гамбита, Он сказал следующее.